Глава пятая. Когда граф де Бакарт вернулся в Фиале, ему казалось, это была самая быстрая поездка в его жизни. Еще бы немного, и он точно загнал бы лошадь. До того сильно он торопился возвратиться в столицу. Прежде чем отправиться во дворец, пришлось заглянуть ненадолго домой, поручить коня заботам конюха, а заодно проверить, что там нынче происходит. Первое, что он заметил, въезжая в ворота собственного дома, это и Женя, и Габриэля. Те играли в «Набрось кольцо», используя тяжелые металлические кольца и воткнутую в землю ветку дерева. Для графини де Бакарт игра шла намного удачнее, и она время от времени поучала своего соперника. Ее веселый голос звонко раздавался среди шелеста ветвей в саду. «Вы совсем не целитесь, Габриэль? Вот так, немного точнее!» Еще одно тяжелое кольцо со стуком упало на землю в паре тройки метров от них. И Женя вновь точно попала в цель, а Габриэль смущенно улыбался. «И часто вы заняты этим, графиня?» «Всякий раз, как есть свободная минута», — призналась и Женя. «Но времени обычно мало. Мне всегда приходилось быть во дворце. Но вот в детстве мы постоянно играли так с сестрой. Вам нужно больше тренироваться. Тогда бы у вас получилось лучше». Они еще немного постояли, забросив пару следующих колец на ветку. И Женя снова попала. А Габриэль промахнулся, отчего графиня искренне посмеялась над ним. Затем они услышали шум у ворот дома и отвлеклись от игры. «Господин граф уже здесь», сказала и Женя, и, оставив кольца на земле, направилась через сад к распахнутым воротам дома. Габриэль последовал за ней. Реджес тем временем отдал коня в распоряжение слуги и перевел дыхание, оглядываясь кругом. Он выглядел очень уставшим, а его волосы и одежда сильно потрепались от быстрой езды. И Женя со спокойным выражением лица подошла поприветствовать его. Реджес не улыбнулся, но склонил голову, целуя ее руку. «Как же вы могли, сударь, заставить господина Габриэля так долго дожидаться вас?» — осуждающе произнесла она, глядя на мужа. Хоть все трое знали, в чем была причина этого ожидания. И Женя продолжала. «Полагаю, нашему гостю было очень скучно в моей компании. Что ж, теперь оставляю вас. Вы наверняка захотите поговорить о своих делах, а я поднимусь к себе». Она действительно удалилась, улыбнувшись обоим. Эта улыбка мало имела общего с добрыми чувствами. Реджес проводил ее взглядом до крыльца, а потом повернулся к Габриэлю, который выглядел крайне смущенным этой неприятной ситуацией. «Она была здесь все время? Не пыталась выйти?» Молодой человек отвел взгляд, помедлив с ответом, но в конечном счете не решился лгать. «Один раз, вчера, около 9 вечера, но осталась дома после того, как я сказал, что господину де Сангри не было в столице. Значит, к нему», — процедил сквозь зубы граф. «Это не так страшно, если больше ничего другого не случилось». Габриэль посмотрел на него с виноватым видом. «Я должен признаться, что не все время был здесь. Принц изрядно задержал меня при дворе, прежде чем я смог приехать. Мне жаль, что я отчасти подвел вас, граф. Что ж, поздно думать об этом теперь. Нужно поговорить с Авелин, а потом сразу во дворец. Вы можете быть свободны, Габриэль. Полагаю, за то время, пока я пробуду при дворе, вряд ли может произойти что-то большее. А вам верно наскучила роль охранника. Если нужно, я могу задержаться еще ненадолго. Но, признаться, мне этого не слишком хочется. Было весьма неприятно обижать вашу супругу подобной слежкой». «Я понимаю», — согласился Реджес. «Но на то были причины, и вы о них прекрасно знаете». «Знаю, и меня это не касается. Отдыхайте, Габриэль, я дам знать, если что-то случится». К Когда Габриэль Англад уехал к себе, а Реджес ненадолго вошел в дом, и Женя была наверху, мерила драгоценности и не слышала того, что происходит. А именно, что Реджес едва ли не с порога позвал Авелин, расспросил ее на предмет того, что происходило прошлым днем и ночью, когда никого, кроме хозяйки и слуг, не было в доме. Авелин призналась, что посреди ночи к ним ворвались люди принца Карлоса во главе со своим господином. Но разговора она не слышала, так как ее выгнали из столовой, где графиня говорила с ним. Спустя несколько минут посторонние оставили их дом, и больше никто не появлялся, кроме господина Габриэля. А госпожа вела себя вполне обычно. Целый день проводила за стенами дома и ничего подозрительного не делала. Только слонялась по комнатам, читала и гуляла в саду. Реджес был вне себя от злости. Снова в его отсутствии не удалось предотвратить нечто потенциально опасное. Но если она той ночью все же отдала ему перстень Арку, он не простит не только себя, но и Фатье за то, что тот отправил его на это глупое задание. Переодевшись, но не притронувшись к обеду, Реджес сменил коня и поспешил во дворец. Там без колебаний бросил на стол Фатье листы с отчетами о расследовании и едва сумел сдержать недовольный тон при разговоре с начальником. «Никакого убийства не было», — заявил он. «Старик умер от старости». «Вот почему вы так быстро вернулись, граф», — спокойно отреагировал Фатье. «Не хотелось тратить много времени на столь малозначительное дело. Если время у вас еще есть, можете задержаться при дворе». Принц потребовал возвращения в столицу графа де Сангри. Тот скоро должен быть здесь. Послушаем, что он расскажет нам. Реджес согласился задержаться, но из кабинета начальника пока вышел. Нужно бы попросить аудиенции королевы Розамунды и предостеречь ее. Уж она-то не потребует доказательств его словам. И наверняка поверит, что принц Карлос сейчас опасен, как никогда. Движимый этим намерением, он заметно торопился, все более и более ускоряя шаг, почти не чувствуя усталости после утомительного и малоприятного путешествия. Голода он не ощущал тем более, хотя не помнил, когда ел в последний раз. Оказавшись в комнатах королевы, он ярко обрисовал ей картину грядущего заговора. Розамунда поверила ему и обещала быть осторожнее во всех делах. Хотя заметила, что ее мужа в последнее время мрачные мысли беспокоит крайне мало. Король, на удивление, оптимистично настроен. Должно быть, мысль о скором рождении сына внушает ему успокоение. Реджес согласился, что причина в этом. Сам он поспешил откланяться, так как ждал прибытия во дворец графа де Сангри. «Вы говорите про господина Астера Фрея?» — уточнила королева. «Так он уже здесь? Я видела его, когда возвращалась с прогулки. По всей видимости, он не встретился вам в кабинете Фатье от того, что сразу направился к принцу по приезде. Должность адъютанта обязывает». «Должно быть, так оно и есть. Вы не знаете, где бы они могли быть? Пойду сразу туда, поговорю с ним, как принц его отпустит». Королева припоминала что-то. В это время его высочество обычно у себя. Реджес простился с ней, направляясь в то крыло дворца, где жил принц Карлос. На миг ему стало любопытно послушать, о чем будут говорить эти двое. «Конечно, де Сангри можно доверять. Вот уже сколько лет он честно докладывает Фатье обо всех действиях принца, едва ли не о каждом его движении. Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы сведений стало крайне мало. Уж либо принц настолько таится ото всех вокруг, либо Астер чего-то не договаривает. Напрасных подозрений в сторону товарища не нужно. а вот послушать и сделать выводы стоит. Реджис вспомнил о потайных коридорах, соединяющих разные стороны дворца. Один из входов туда, как было ему известно, располагался за картиной под лестничным проемом. О других ему было известно мало. Кажется, ни один человек во дворце, включая самого короля, не мог похвастаться, что знает их все. Не зажигая свечей, Реджис отодвинул старую картину и прошел сквозь темноту и пыль по узкому проходу, пока в конце его пути не разглядел крохотную комнату с одним малюсеньким отверстием, пропускающим свет. Отверстие располагалось чуть ниже уровня глаз. Графу пришлось наклониться, чтобы заглянуть в него и рассмотреть кусочек комнаты, принадлежавший принцу Карлосу. В комнате кто-то был. Реджис слышал приглушенные голоса. На их фоне последнее восклицание принца прозвучало более явственно. «Я ждал тебя, де Сен-Гри, и потому настоял, чтобы ты вернулся раньше обговоренного срока. А все потому, что мне сообщили, будто бы ты намерен пойти против меня. Что ты на это скажешь?» Ответ Астер оказался уверенным, но немного сбивчивым из-за волнения и замешательства. «Что вы, мой принц, и я бы никогда...» «Молчать!» – прогремел голос принца. «Не нужно пытаться задурить мне голову. Я давно знаю, на чьей ты стороне». Реджис обеспокоенно прислушался. «Неужели де Сен-Гри разоблачен?» – со страхом подумал он. «Если так, то принц непременно избавится от него. А он, Реджис, здесь и ничем не может помочь». Спасать де Сен-Гри – дело неблагодарное, если учесть, что тот тайком встречается с его женой. Но и он не заслуживает пасть от руки злого принца. Чем меньше людей, преданных королю, живы и здоровы, тем хуже. Фатье расстроится, узнай он о подобной неудаче. Граф де Бакар думал об этом с тревогой в сердце, но сделать ничего не мог. Оставалось лишь напряженно вслушиваться и ждать, как Астер справится с этой ситуацией. А тот старался как мог. «Я заслужил ваш гнев, мой принц. Меня оболгали в ваших глазах. Все это ложь. Я всегда был предан вам». В ответ раскатистый смех. «Сколько подобных слов я уже слышал за эту жизнь. И сколько тех же голосов потом замолкали. А их владельцы склоняли головы, присягая на верность Магнусу Арку. Ты всего лишь один из них». «Это не так. Вы оскорбляете меня недоверием. Неужели за столько лет преданной службы вы не убедились в моей верности? Так я докажу ее вам. Собственно, для этого я и хотел поговорить с вами сразу по прибытии во дворец». «Поговорить со мной? Очень интересно. И что же ты хотел сообщить мне? Я принес вам важные вести, мой принц. Они касаются перстня Арку. Сейчас вы наследник трона Калерия. Положение вашего брата все еще не определено до конца. И пока он слаб, вы вправе взять власть в королевстве в свои руки. Я и преданные вам люди готовы помочь в этом». «Сладко сочиняет», — оценил Реджис. А затем услышал слова принца, сказанные с большим сомнением. «Как же ты мне поможешь?» «Я принесу вам тот самый перстень Арку», — объявил Астер. На мгновение Реджис потерял способность различать правду и ложь. «Так он у тебя?» — с нетерпением спросил принц. Странно, он как будто не сильно удивился. «Пока еще нет», — бойко отвечал Астер. «Но я знаю, где его прячут. Я достану его и принесу вам. Это звучит как детский лепет. Граф, так и скажите, что вы выдумываете отговорку, чтобы избежать моего праведного гнева. Это не так. Я могу дать вам слово дворянина, что намерен передать перстень Арку в ваши руки». «Даже так?» — сказал принц с ноткой насмешки в голосе. «Весьма, весьма интересно. И когда же мне ждать от вас такого подарка?» «Завтра кольцо будет у вас. «Почему же не сегодня? Мне нужно некоторое время, чтобы я смог привести его во дворец, не вызывая подозрений». Несколько секунд затишья подсказали Реджесу, что Карлос Арку решает, как ему поступить. Когда он вновь услышал его голос из своего тайного укрытия, тот показался ему куда спокойнее прежнего. «Вы заинтриговали меня, граф, и я склонен дать вам шанс доказать мне свою преданность. Даже не знаю, с чего бы я сегодня столь великодушен. Должно быть, память о дорогой Лорен делает меня сентиментальным. Сегодня годовщина ее кончины. Да будет ее душа вечно пребывать в обители богов. Она это заслужила. А мы, грешники, удовольствуемся и обычным подземным царством. Благо, не именно сегодня. Я милую вас, граф. Принесите мне то, что обещали, а я посмотрю, чего стоит ваше слово». «Непременно, мой принц», — поспешно ответил Астер. «Вы можете ни о чем не беспокоиться и готовить один из соборов богини для своей коронации. Об остальном я позабочусь. Постой-ка, я набросаю письмо Кавилье, чтобы отослал кого-нибудь в тот самый храм, как я дам знать. Нужно все сделать побыстрее. Я написал там несколько строк с упоминанием ваших клятвенных заверений преданности. На случай, если вы забудете о своем обещании и захотите отнести письмо по другому адресу, поэтому постарайтесь направить его куда следует». Астер снова уверил его, что у него и в мыслях не было идти против его высочества. Реджес был крайне удивлен, когда после этого разговора де Сен-Гри все-таки вышел из комнат принца живым и невредимым. Но ведь его слова столь явно напоминали отговорку. Все, кроме слова дворянина. Таким не принято было бросаться направо и налево, пускай даже для спасения своей жизни. Как он мог обещать принцу перстень Арку, которого у него явно не могло быть? Ведь тот находился у Ежени Кавилье. Если только... Последняя догадка Реджеса совсем перевернула его видение ситуации. Если только она сама, бегая на их тайное свидание, не занималась попутно тем, чтобы переманить его на свою сторону. Для этого была масса возможностей. Они виделись часто, пока тот служил адъютантом принца. А она фрейлиной принцессы. Она ничего не могла знать о его работе у Фатье, ведь он не говорил ей, если только сам Астер не рассказал. Судя по тому, что кольца не было ни в доме, ни в поместье Кавилье, оно вполне могло храниться у Астера. И теперь он действительно намерен передать его принцу Карлосу. Реджес не мог этого допустить и обязательно должен был проверить свою догадку. Он стремительно покинул свое тайное убежище, отряхнулся от пыли, вновь оказавшись под лестницей, и поспешил на встречу с графом де Сен-Гри, который должен сейчас отправиться к Фатье, как обещал. Но нагнать Астера, чтобы послушать его объяснение, Реджес не смог. В тот день де Сен-Гри не явился к начальнику. Неожиданно покинул двор, и на какое-то время о нем ничего не было слышно. Реджес прождал во дворце около часа. Еще раз уточнил у Фатье, не был ли де Сен-Гри у него. Тот удивился, что Астер заставляет ждать себя, однако ответил отрицательно. Тогда Реджес побоялся, что тот вновь побежит навстречу со своей ненаглядной возлюбленной, которая, к несчастью, одна в доме. Он решил, что просто обязан последовать за ним и выяснить, наконец, что у него на уме. Подъехав к особняку де Сен-Гри, находившемуся неподалеку от его собственного дома, Реджи стал свидетелем того, как двое мужчин с оружием остановили слугу, вышедшего из господского дома, и очень угрожающе нависли над ним, потряхивая оружие. Реджес вовремя спешился, чтобы спрятаться за углом дома и послушать, что нужно этим двоим. Один из незнакомцев заговорил со слугой низким шипящим голосом. «Что несешь? И кому?» Слуга ответил, почти заикаясь от страха. «Господин попросил отвезти это письмо». «Кому отвезти?» Рука в черной перчатке силой вырвала конверт. «Барону де Фоссе», — ответил слуга. Воинственные незнакомцы внимательно осмотрели конверт с печатью. Затем безбоязненно вскрыли его. Один из них внимательно перечитал текст. Словно бы убедившись, что все в порядке, ничего более не предпринял и вернул помятое письмо слуге. «Отправляй, кому велено. Скажешь, сам ненароком вскрыл печать. Шевелись быстрее. Да смотри, никому ни слова, или мы тебя найдем и заткнем навсегда». Они грубо толкнули слугу, и тот убежал на конюшню, не оглядываясь. Сам Реджес убедился в том, что те странные незнакомцы не спешили уходить, а затаились в кустах под окнами дома. Снова чутье, да и логика событий подсказывали ему, что это никто иные, как люди принца Карлоса, и что его сегодняшнее милосердие ничего общего не имело с доверием своему адъютанту. Он либо следит за де Сен-Гри, пытаясь разузнать о нем побольше, либо намерен заставить его врасплох и избавиться вне стен дворца. В любом из этих двух случаев Реджесу предстояло пройти по дорожке ко входу, постучать в двери и сообщить служанке о визите графа де Бакарта. Астер оказался дома, оправдался тем, что слишком устал после поездки, и предложил Реджесу пообедать вместе, раз уж он любезно навестил его. А у него столь редко бывают гости. Граф де Бакарт согласился. В конце концов, это было ему на руку. Он все пытался понять, насколько искренняя та самая улыбочка его коллеги и товарища, пока они сидели за обеденным столом. А сам Астер ничего не пытался высмотреть и просто радушно принял старого товарища в гостях. «Пускай это эгоистично, Реджес», — рассказывал он во время их обеда. «Однако я решил, что лучше приду к Фатье сытый и довольный после хорошего ужина и бокала крази, нежели упаду от усталости в его кабинете, как последний слабак. А новости мои могут и подождать, ничего особенно срочного». Реджес откинулся на спинку стула и следил за каждым его словом и движением. «Найденное кольцо-арку для тебя недостаточно веский повод?» Астер показал искреннее удивление. «Так ты слышал наш разговор?» «Когда только успел. Ничего от тебя не скроешь. Верно, не зря Фатье прочит тебе свое место после ухода со службы. Так ты и правда понесешь кольцо принцу?» «Нет, конечно», — де Сен-Гри махнул рукой. «Чем-то же я должен был отвлечь его внимание». Пожалуй, этот аргумент был самым убедительным. Как видишь, я все еще жив. Реджес сохранял каменное выражение на лице. «И чем докажешь, что твое слово дворянина было обманом? Дашь мне еще одно?» «Достаточно на сегодня обещаний и заверений», — ответил на это Астер. «Не горячись, Реджес. Просто пойдем к Фатье и дадим ему письмо принца Карлоса, где он говорит о своей коронации. Неужели ты ждал от меня чего-то иного? Неприятно слышать такое. Вот уже сколько лет мы работаем вместе. Ты понесешь Фатье то самое письмо, которое твой слуга повез в поместье Кавелье, барону. И это тоже знаешь?» Казалось, подобная осведомленность уже начинала беспокоить его. Но он все-таки не отказался дать объяснение. «Нет, конечно, не то самое. Жак поехал к барону с копией письма, а настоящее оставим для короля. так и улики против принца и Кавилье найдутся, и барон сумеет начать подготовку коронации, когда за этим занятием его настигнет полиция, прибывшая для ареста. На самом деле мне просто нужно было время, чтобы подготовить второе письмо. Вот я и уехал из дворца, не повидавшись с Фатье. Ты подделал не только слова, но и почерк принца и печать, перечислил де Бакарт. Как такое возможно? Ты и в каллиграфии мастер или нашел кого-то за такой короткий срок? Астер совсем потерял способность есть и пить, что до этого прекрасно делал. Он посмотрел на товарища с нескрываемым любопытством. «Реджес, откуда ты берешь свои сведения?» В ответ совершенно спокойный, холодный тон. «У твоего дома дежурят двое стражников принца, одетых под горожан, с оружием наготове. Они остановили твоего слугу, отобрали у него письмо и не отпустили беднягу, пока не перечитали послание. Убедившись, что написанное истина, они отправили того на конюшню, пригрозив расплатой за болтливость». Астер стал выглядеть совсем серьезно и больше не улыбался. «Я опасался чего-то подобного», — сказал он. «В таком случае второй конверт также был не лишним. Как думаешь, где они сейчас?» «Во дворе, в твоем саду?» «Нужно поостеречься, когда будем выходить. Ты еще не ответил мне, как смог подделать письмо?» «Очень просто. Есть один человек, Фиали, кто занимался этим ремеслом. Его нарисованные строки ну просто не отличишь от оригинала. Я дал ему одну из прежних записок принца и попросил сочинить правдоподобный текст». Реджи задумался, откинув голову на спинку стула. «Кажется, я как-то арестовал некого талантливого господина за подделку документов. Но это было не в Фиале. Что же, я подумал, пусть хоть раз эти мошенники применят свой талант для благого дела», – рассудил Астер. «Теперь поедем к Фатье и отдадим ему оригинал письма». «И тебя не беспокоит тот факт, что в настоящем письме упоминается твое собственное имя?» «Удивительно», – подумал Реджес, – «и весьма странно». Но Астер и сейчас не показал особого беспокойства, только с философским видом покачал головой. «Сегодня я смог оправдаться перед самим Карлосом Арку, так что тот не прострелил мне голову. Надеюсь, что смогу доказать невиновность и перед королем. Это должно быть куда проще». «Ты создаешь впечатление человека очень ловкого», — сказал Реджес, — «и при этом храброго. Хочется верить тебе. И все же позволишь присутствовать при том, как письмо окажется в руках Фатье?» «Ну, разумеется». Реджес не стал ничего есть во время обеда. Просто на всякий случай. Хотелось бы ему, ко всему прочему, вскрыть послание принца Карлоса. Однако он не имел права сделать это раньше начальника. Да и письмо, предназначенное для короля, лучше было оставить нетронутым. Так оно будет выглядеть в его глазах куда более значительной уликой. Выходя из дома, молодые люди опасливо оглядывались и предусмотрительно не убирали пальцев, каждый с эфеса своей шпаги, готовясь защищаться при необходимости. Как бы то ни было, самооборона не потребовалась, ибо сад выглядел мирно, и никто не напал на хозяина и его гостя с оружием в руках. Пока Реджес и Астер ехали по улице Фиали, их лошади медленной поступью шагали по брусчатке, а всадники несколько раз оборачивались по сторонам, подмечая любое подозрительное движение. «Кажется, будто бы никого», — заметил Реджес. «Неужели остались обыскивать твой дом? Не слишком приятно тебе будет вернуться туда». «Пускай ищут», — с прежней храбростью отозвался Астер. Кольцо все равно не найдут, ибо его у меня нет и не было. А беспорядок меня не волнует. Пусть хоть все вверх дном перевернут. К счастью, у меня нет ни жены, ни детей, ни кого-то из родни, кого они могли бы взять в заложники». Реджес не смог удержаться, чтобы не уколоть его по этому поводу. «Теперь ясно, отчего тебе так нравится статус холостяка. Хотя Фатье давно посмеивался над тобой, желая женить на своей племяннице. Но ты у нас просто всегда готов к войне с Карлосом Арку». «Честно говоря, никогда не думал об этом», — ответил Астер, поправляя шпагу в ножнах. «Должно быть, я всего лишь не встретил на жизненном пути ту самую». И Жене следовало бы это услышать. Не без удовольствия подумал Реджес. Пожалуй, это помогло бы ее влюбленной голове обрести хоть какой-то здравый смысл. Хотя, конечно, никто не гарантирует, что де Сангри сейчас не притворяется пред ним. Все-таки тема довольно щепетильная, когда касается их двоих. «Что же ты никогда не был влюблен до беспамятства?» — спросил он у де Сангри. Они как раз остановились, пропуская прохожих на улице, и смогли переглянуться, не следя за дорогой. «Даже не знаю, что сказать», — ответил Астер. «Сначала нужно подумать, как бы избежать неприятности при дворе, а уже после рассуждать о любви. Ее было не так много в моей жизни, а счастливой и того меньше». Реджес ничего больше не сказал, тем более, что они уже подъезжали к главной площади. Они вернулись ко двору, отправились к Фатье, как и было решено прежде. Астер без колебания вручил тому запечатанный конверт. А Реджес, наблюдая за этим, все более убеждался в том, что де Сангри не врал. Следовало лишь поразиться его смелости. Суметь столь ловко обмануть принца, выйти сухим из воды и обвинить Кавелье, не боясь запятнать и свое имя перед королем. Астер казался человеком бесстрашным и уверенным в себе. «Теперь у нас есть все доказательства для обвинения в адрес Кавелье», — сказал он бодрым голосом. «Остается лишь предоставить их королю. Принц Карлос лично отдал мне это письмо», — сказал отправить его барону. «Господин де Бакарт подтвердит, что так и было». Реджес согласно кивнул. «Да, это так. Письмо – неоспоримое доказательство вины. Наконец-то мы смогли перехватить хоть одно серьезное. Прежде принц вел себя куда осмотрительнее, и нам в руки попадались только ничего не стоящие каракули». Фатье с подозрением нахмурил лоб. «Не значит ли это, что внутри не содержится ничего важного?» – задумался он. «Не должны ли мы прежде вскрыть его и ознакомиться с содержанием, чтобы решить, стоит ли нести его королю?» «Я не думаю, генерал», — осторожно возразил Астер, «если позволите, лучше оставить его неприкосновенным. Так будет меньше шансов для того, что король подумает, что его друга Кавелье вновь оболгали завистники. Как-то раз он уже подмечал подпорченные огнем печати на конвертах. Не будем рисковать. Доставим послание в целости. К тому же принц лично говорил мне, что в письме пойдет речь о подготовке его коронации. Этого достаточно, чтобы сделать его содержание весьма значительным. Не так ли, граф?» «Именно так». Час Реджеса пришел. Он с удовольствием наблюдал, как бледнеет и без того белое морщинистое лицо Фатье. «Принц весьма рискует, начиная подготовку коронации. И это с учетом того, что слова ваши, де Сангри, не убедили его до конца. Иначе не было бы слежки за вами на пути до дома и после. Но как же мог он так легко предпринять столь опасный шаг, не будучи совершенно уверенным? Это в голове не укладывается». Глядя на его смелость, можно подумать, что он точно знает, что получит перстень Арку. Или тот уже в его руках. Как по-другому объяснить его действия? «Генерал, вы позволите поговорить с вами наедине? При всем уважении господину де Сен-Гри, есть вопросы, которые касаются лишь нас двоих. Если вспомнить о деле, которое тяготит нас в последние месяцы». Фатье понял, о чем он говорит, после чего попросил Астера оставить их. Он также назначил ему пару человек охраны на тот случай, если гнев принца все же даст о себе знать. Астер поблагодарил за такую щедрость и покинул кабинет начальника. Теперь Реджес остался с Фатье с глазу на глаз и смог наконец рассказать о том, что узнал накануне. О том, что все его догадки оказались не беспочвенны. Ведь не далее, как прошлой ночью, когда граф был в отъезде, принц Карло со стражей ворвались в его дом. По словам служанки, он настаивал на том, чтобы графиня закончила их прежний разговор. Та ничего не ответила и велела отослать из комнаты всю прислугу и людей принца тоже. Таким образом, продолжение беседы она не могла слышать. Но той же ночью принц поспешно уехал, а графиня была совершенно спокойна и весела, занималась обычными делами и больше не упоминала об этом случае. И теперь после этого занимательного случая принц, не страшась провала, готовит свою коронацию. Наконец-то он сделал хоть что-то. Предпринял серьезную попытку переворота. «Это значит, он обладает для этого всем необходимым?» Задумчиво проговорил Фатье. «Неужели всем? И перстень арку у него?» «Я говорил вам, генерал». Реджес не мог удержаться, чтобы не напомнить. Фатье потирал руки от удовольствия перед грядущим разоблачением. «Теперь сомнений нет. Нужно только узнать о содержании письма». «Отправим его королю немедленно». «А как быть с коронацией?» – уточнил граф. «Принц не успеет ее провести за сегодняшний день, зато мы вполне успеем обвинить Кавилье в предательстве. Поздравляю вас, граф. Если сегодня все пойдет без заминок, вы достигнете того, к чему стремились все эти годы». Реджес не мог теперь в точности сосчитать, сколько прошло времени с тех пор, как он страстно желал разоблачить подлеца предателя. Однако сейчас вместо радости он явно испытывал странное волнительное предчувствие чего-то нехорошего. Как будто он уже не верил, что хоть одно из его начинаний против Кавилье может пойти удачно. Его мрачные предчувствия были нарушены словами Фатье. «Вашу жену тоже следовало бы арестовать. Ее действия в пользу принца – это государственная измена». «Против нее нет никаких доказательств», – напомнил Реджес, «кроме слов прислуги, да и к тому же той, которая в ссоре с графиней из-за небольшого инцидента. Не думаю, что это достаточное свидетельство вины». Вы же знаете, как король расположен к Жене Кавилье. Он будет расположен куда меньше, когда ее отца бросят в темницу. Но вы правы, слова служанки – это ничто. Я подумаю, что тут можно добавить. А вы отправляйтесь домой, граф. Верно, не были там с утра. Отдохните немного. Если не опасаетесь, что вам там воткнут нож в спину, когда заснете. «Я смерти не боюсь. Есть вещи и похуже». Реджес поклонился, собираясь уходить. От усталости за сегодня он уже немного покачивался, но все еще старался делать вид, что ему любые нагрузки нипочем. Вернуться домой поскорее очень хотелось, но скорее не для отдыха, а чтобы посмотреть в глаза гнусной предательницы, чья вина теперь полностью доказана. Он был уже у самой двери, когда Фатье остановил его. «Граф, вы подготовьтесь к получению награды. Думаю, мы нынче знатно порадуем короля. Недавно он заявил мне, что желает провести свою коронацию с соблюдением всех традиций. Я высказал сомнения по поводу того, что это возможно. Ведь вы понимаете? Да и мы уже проверяли, Танзанин плох для этой цели». Но он сказал, что уверен в успехе. И сейчас храм богини мудрости украшает вовсе не в благодарности за наследника трона, Магнус готовится к коронации. Я до последнего думал, что здесь что-то странное. Однако теперь у нас есть возможность разоблачить заговор, отобрать у Карлоса перстень и арку и принести его законному хозяину. Теперь можно без всяких сомнений провести церемонию. На этом все пересуды, подозрения и недовольства затихнут. Это большой подарок королю. Реджис согласился, что это так, но больше ничего говорить и не стал. Снова попрощался и вышел из кабинета. Настроение его было никудышним, несмотря на проделанную большую работу. Ему бы денек сна и хорошенько поесть. А Фатье тут со своей коронацией. Ему бы убедиться в том, что Эжени невиновна, а не ждать, когда Фатье арестует ее вслед за бароном де Фоссе. Зачем она это сделала? Ведь правда все равно выплыла наружу. И теперь ему придется смотреть на то, как ее бросят в тюрьму, отправят в ссылку или отрубят голову. А если он захочет помешать, то сам станет изменником и бесчестным человеком. Все повторяется в его жизни вновь, как одна и та же песня бродячего музыканта, что поет ее раз за разом снова и снова во всех городах, на всех площадях перед толпой. А печальная концовка в ней никогда не меняется. Несколько минут Женя сидела за туалетным столиком в своей спальне и с печалью на лице смотрела вниз на шкатулку в своих руках. Это была шкатулка принцессы Лорены, очень красивая. Тонкая, изысканная работа, такая же тонкая и блестящая, как светлая душа принцессы. И Женя погладила шкатулку рукой, словно та была живая. Она скучала по Лорене, а это единственная вещь, что напоминает о ней. Когда та веселая и счастливая проводила время в детской со своими сыновьями и дочерью. Интересно, как они сейчас? Счастливы ли в Вилоне? Вошла Катрин, остановилась, видя, что госпожа замерла в горестном молчании. И Женя отвлеклась немного, подняла голову и ободряюще улыбнулась служанке. Сегодня годовщина смерти принцессы Лорены. Она когда-то подарила мне эту шкатулку. Послушай, какая красивая музыка. И Женя открыла шкатулку, после чего под плавную мелодию вальса серебряная фигурка девушки начала свой танец. Катрина ценила красоту мелодии, а вот с лица Ежени испарилась тень всякой улыбки. Она заметила, что шкатулка была пуста. Там не было двух писем, что она положила туда для сохранности, и так и не смогла отправить. Она в растерянности посмотрела на служанку, но вряд ли та могла догадаться о ее тайнике. Она искренне улыбалась, слушая прекрасный вальс, покачивая головой в такт. А Ежения соображала, как поступить. Должно быть, Реджес уже прочитал оба, но ничего не сказал ей. По сути, их содержание ничего не меняет. Он и так подозревает ее во всем подряд, поэтому два новых доказательства ему не нужны. А кому-то еще они тем более не понадобятся. В одном из них лишь просьба о встрече, а во втором все зашифровано под обычную договоренность об игре в фасет. Сам король не сможет придраться к этому письму, если вдруг захочет. Она решила, что нужно успокоиться и сделать вид, что ничего не было. Но письма и письма. Хотя теперь понятно, отчего Реджес был таким сердитым в тот день, когда она поздно вернулась домой. Слишком много улик сразу говорили против нее. И ни одна не служила прямым доказательством. Любой следопыт расстроился бы. И Женя захлопнула шкатулку, когда мелодия смолкла. Поставила ее на место, снова слабо улыбнулась. «Ты принесла платок, что я просила? Нужно одеваться. Схожу в храм богини почтить память принцессы, пока никого нет дома». Катрин подала госпоже сложенный шелковый платок лилового цвета. И Женя встала перед зеркалом, набросила его на плечи вместо накидки и завязала концы на груди. Затем еще несколько раз повернулась, осматривая себя. Глаза ее внимательнее всего обращались к области талии. «Как думаешь, Катрин, я поправилась?» Девушка смутилась, как будто не знала, какого именно ответа от нее ждут. «Говори как есть, не бойся. Заметно, будто бы что-то изменилось». «Не думаю, госпожа графиня. Вроде как вы всегда так выглядели. Ну вот разве что. Раньше вы сильнее шнуровали корсет по столичной моде. Но сейчас я не фрейлина. Можно не стараться угодить придворным модникам». И Женя еще раз присмотрелась к себе. «Ну хорошо, время еще есть. А вообще пора бы заканчивать со всем этим. Вот вернется Астор, она отдаст ему кольцо, а дальше принц Карло сам разберется со всем». Она торопливо семенила по лестнице, думая о том, что могла бы выйти и раньше. Реджеса давно не было дома. Но ей так хотелось спать, а после так хотелось есть. В последнее время у нее очень хороший аппетит. Ее матушка порадовалась бы, увидев, как она уплетает все, что готовит повар, и даже не привередничает. И Женя улыбнулась мимолетным детским воспоминанием. Спрыгнула с последней ступеньки, торопливо прошла коридор. Послала Катрин посмотреть, готова ли карета. В холле натянула перчатки, ускорила шаг, ведь наверняка экипаж уже ждет ее. Его всегда подавали вовремя. И Женя распахнула входную дверь, после чего мимолетная улыбка снова сошла с ее лица. На пороге она столкнулась с Реджесом, который поднимался по ступенькам ко входу в дом. И надо признаться, он тоже не ожидал, что она не просто захочет выйти в его отсутствие, а будет убегать столь быстро, что едва ли не собьет его с ног на своем пути. Но удивительнее всего было то, что она не соизволила удалиться менее заметно. И Женя испуганно ахнула, отошла назад, потерла рукой кончик носа, ибо часть удара пришлась и на него. Реджес вошел в дом, закрывая за собой дверь. А и Женя снова оказалась на исходной позиции, отрезанная от своей кареты и возможности свободно выйти на улицу. Решили прогуляться. Тон его был, как всегда, не очень приятным. Но и Женя уже привыкла и внимания не обращала. «Я еду в храм помолиться о душе принцессы Лорены. Сегодня год, как она умерла. Очень печальный день. Вам бы о своей душе подумать, дорогая, пока еще есть время». Снова странное замечание. И Женя не сдержалась и недобро нахмурила брови. «Не надо неуместных шуток. Вас мало интересует моя душа. Лучше собирайтесь и поедем вместе. Заодно покрасуемся в обществе, как счастливые супруги». «Пока время еще есть», — она передразнила его последнюю фразу. Однако из ее уст та приобрела совершенно другой смысл, и Реджес не упустил этого из своего внимания. «Время для чего?» — строго переспросил он. — Вы еще куда-то торопитесь? — Хватит, — отрезала и Женя. — Не сегодня. И без того тоскливый день. — Спешу вас разочаровать. Я ужасно устал. Прямо сейчас никуда не поеду. А потом не уверен, что вы захотите. И Женя ничего не ответила. Легко развернулась и направилась из холла в комнату, по пути стягивая перчатки. Реджес пошел за ней, молча наблюдал, как она бросила перчатки на стол, а со стола взяла книгу, повернулась к нему, направляясь обратно в коридор. «Отдыхайте, я пойду почитаю в своей гостиной». «Я все знаю. Ты помогла принцу Карлосу захватить власть. Еще бы немного, и у него это могло получиться». И Женя остановилась, опустила руку, сжимавшую любимую книгу. Она не знала, сильно ли была удивлена в этот момент. Скорее всего, она предчувствовала, что их затишье долго не продлится. И потому ожидала нечто подобного. Она посмотрела на него почти спокойно и спросила с холодной рассудительностью. «Как, по-твоему, я это сделала?» «Отдала ему перстень Арку», — убежденно произнес он. «Тот самый, что прятала у себя». Тот, что принадлежит королю и никому другому. Ты не просто обманщица, Кавелье. Это измена, можешь ты понять. Зачем ты втянула себя в это? Вы так уверены, господин граф, во всем в своей жизни, во всех своих словах и догадках. Даже не знаю, что такая недалекая особа может делать рядом с вами. Голос Реджеса впервые в жизни едва не сорвался на крик. Уверен ли я? Да нужно быть полным идиотом, чтобы не понять этого. Вчера ночью принц Карлос был в этом доме, и вы говорили с ним, а сегодня он объявляет о том, что намерен готовить коронацию. Значит, это я помогла ему, повторила Ежень. Я отдала священный перстень Арку в плохие руки? Именно так. Тогда где бы я взяла этот? Ее голос дрожал от желания закричать. Она не могла больше стерпеть подобных подозрений. Откинула края платка на шее, расстегнула золотую цепочку, сжала кольцо двумя побелевшими пальцами и выставила руку с ним перед собой, демонстрируя самую важную в своей жизни улику. Реджес устремился к ней, разглядывая кольцо. Но она тут же потянула руку назад, едва он хотел взять его. Благо, одного взгляда ему хватило, чтобы найти некоторое различие. «Это не тот перстень, что вы показывали мне прежде», — произнес он с сомнением. «Как вы внимательны, граф! Он похож на тот, что носил король. Танзанин не лучшая копия для древнего турмалина. К тому же он очень хрупкий. Одно движение и, пожалуйста, уже царапина. Посмотрите сами». Она сильнее сжала кольцо в руке. Со всей силой душевной боли, что она испытывала, ударила драгоценный камень о лакированную поверхность стола и провезла его по ней, портя покрытие и создавая неприятный скрежет. Затем продемонстрировала результат. Здесь небольшой скол, если присмотреться. Да и свечение не то. Настоящий турмалин переливается всеми цветами радуги. «Где ты его взяла?» — спросил Реджес, уже наверняка убедившись, что камень — подделка. И Женя смотрела на него, а сама снова застегивала цепочку на своей шее. «Ты ничего не слышал о том, что Магнус Арку готовится к коронации?» «Слышал. Полагаю, это не пустой риск с его стороны. Наш король еще не выжил из ума. Выходит, что и у него есть все необходимое для ритуала. Ты была у короля? Для чего, спрашиваешь? Вы уже сами все за меня решили. Приписали мне и измену, и укрывательство, и обман. А зачем хранила фальшивку все это время? Непонимающе выпалил Реджес. И Женя сверкнула обиженным взглядом. «Может быть, я не хочу, чтобы на меня напали где-нибудь из-за угла или задушили ночью в моей постели. Пока принц не рассмотрел его вблизи, он не знает, что что-то не так. А пока он не знает, я в безопасности». Реджес все понял. У него остался лишь один вопрос, который явно не дал бы ему покоя. «Почему ты не сказала мне сразу?» «Мне казалось, это неважно», — сухо ответила и Женя. Он не заметил, что она снова передразнила одну из его фраз, сказанных когда-то давно, и был весь поглощен насущными делами. Сердце его учащенно забилось, готовя вновь отправиться во дворец, раз уж возникла такая необходимость. «Нужно предупредить Фатия, он должен знать, что ты невиновна», — и отдала кольцо королю. И Женя не разделила его энтузиазм. Обошла Реджеса, направляясь обратно в коридор. Забыла про свои перчатки, про книгу и, кажется, ничего больше вокруг не видела. «Говорите, что хотите. С кем хотите и в любое время. Я больше не могу это выносить. И удивляюсь, как мне это удавалось все это время. Я еду домой, к родителям. И мне очень сильно повезет в этой жизни, если в ней я больше никогда не увижу вас. Катрин! «Собери мои вещи», — пнула она служанку. «А, впрочем, не надо вещей. Обойдусь без них. Все, что нужно, можно привезти позже». Она направилась к выходу, в чем была, не прихватив с собой даже обычную сумочку на запястье. Реджес испугался такой поспешности и побежал за ней к двери. «И Женя!» Услышав, что ее зовут, она все же остановилась у порога. Но когда она обернулась, он не увидел в ее лице ничего, кроме обиды и злости. «О, надо же! Вы вспомнили мое имя? Только я ваше забыла, после того, как вы убили нашего ребенка». Реджес подошел к ней, посмотрел в эти глаза на грани слез и сказал самым честным своим тоном: «Все, что я пытался сделать эти годы, это не влюбиться в тебя». Сейчас он мог позволить себе сказать правду, испытывая при этом невероятное облегчение. Но только для его правды было не время и не место. И Женя не опустила взгляда, смотря на его изменившееся лицо. С каждой секундой глаза ее все больше и больше краснели. Несмотря на это, она улыбнулась. «Забавно. Я все эти годы пыталась добиться вашего внимания. Гадала, что со мной не так. Оказалось, я в порядке. Не в порядке были только ваши мысли обо мне. Мы прожили вместе столько времени, а вы меня совсем не знаете. Я не знаю вас. Последнее, что я услышала о вас, было сказано устами Габриэля. Ваша история, ваша жизнь. До этого я жила с тенью, с человеком, которого сама придумала. Теперь ты знаешь правду. И что это поменяет?» «Я еду домой», — повторила я Женя еще более твердо. Он подошел ближе, стараясь преградить ей дорогу к двери. «Постой, не нужно уезжать сейчас». «Если остановишь, то только силой», — резко ответила она. «Иначе не останусь. И не проси. Единственное мое желание — больше никогда не видеть тебя». После этого он отошел в сторону, пропуская ее. Затем с тем же покорным смирением наблюдал, как она села в карету, ожидавшую во дворе. Захлопнула дверцу и задернула плотную занавеску. Все ее движения были резкими и нетерпеливыми, словно ей вправду было невыносимо находиться здесь, видеть его рядом, говорить с ним. Ей хотелось скрыться и спрятаться. И он не стал настаивать на продолжении. Реджес понял, что допустил осечку в своих умозаключениях, но все еще не мог понять, как это вышло. Ведь заговор получался столь гладко. Одно было ясно наверняка: когда в дело вмешиваются чувства, холодный расчет идет совсем не по плану. Он вернулся в пустующий особняк, чтобы немного прийти в себя и подумать в тишине. Но первое, что он увидел, это книга, оставленная ею в комнате. Ее перчатки, ощутил аромат ее духов. Когда она была здесь, он так явственно не чувствовал этот кружащий голову запах роз. Сам не зная зачем, он поднял со стола книгу и Жени в толстом кожаном переплете. Интересно, что она читает? За все время, что она была в доме, большую часть времени она проводила за книгами. И никогда прежде у них не зашло разговора на эту тему. Пролистав несколько первых страниц, он узнал том известного автора с его трактатом об истории королевства Калерия. Неплохой выбор. Он сам когда-то читал его на досуге, но никогда не перечитывал, ибо ему хватало одного раза, чтобы запомнить написанное практически наизусть. Открыв книгу до закладки из листа бумаги, он обнаружил на ней странные записи с подсчетами, сделанные карандашом. Там были цифры по порядку, обведенные в кружочки, и часть цифр, написанных просто так, без какого-либо обозначения. Судя по тому, что сбоку были небрежно написаны названия месяцев, запись напоминала импровизированный календарь. И начинался он в аккурат в середине зимы. Кажется, примерно в то время, как начались основные события их последнего противостояния. Когда она узнала о его вине перед ней, а он изо всех сил пытался изобличить ее в заговоре. С тех пор прошло уже 2 месяца. Реджес присмотрелся к числам, гадая, зачем бы ей понадобилось считать дни. Что настолько не терпелось уйти от него? Почему не сделала это раньше? Он ведь предлагал расстаться. Смутная догадка промелькнула у него в голове, но это была лишь догадка. Он убрал листок с числами обратно в книгу и закрыл ее. Прислуга в тот день к нему не подходила, словно предчувствуя, что хозяин не в духе, и лучше держаться подальше. Реджес провел долгие часы в гостиной в полном одиночестве. Казалось, он должен был ехать к Фатье и рассказать ему обо всем, снять вину, разрушить прежние подозрения. Но внутри все заледенело, застыло. Было трудно соображать, трудно подняться и сделать хоть что-нибудь, чтобы исправить положение. Весь мир словно бы пошатнулся. И прежде чем продолжить жить, необходимо было осмыслить происходящее и привыкнуть к новому перевернутому положению вещей. И Женя в это время ехала по неровной дороге к поместью Кавелье. Вытирала слезы платком, запрещала себе плакать, чтобы не устраивать истерик и не беспокоить тем самым ее ребенка. Она и так плохо заботилась о нем. У нее не было времени о нем подумать, не было возможности. А теперь она не знала, как быть и больше того. Вроде уехала, как давно хотела, а на душе все равно не стало легче. Так что же ей еще нужно сделать, чтобы почувствовать спокойствие и счастье? Возможно, дело в ее плане, который она не завершила до конца. А может, она в очередной раз вспомнила о своем сердце, которое было разбито еще 2 месяца назад. И все это время оно упрямо работало. Лишь теперь, почувствовав усталость, приказала ей сбежать подальше от этого дома, от этого человека, от воспоминаний и проблем. Карету сильно тряхнуло, и Женя поняла, что они уже подъезжают. Эта знакомая кочка на дороге всегда доставляла ей неудобства, но все-таки это меньшее из ее неудобств.